Глава 8. Призраки Рэтлина. Анна шла по мокрой траве. Каждый шаг давался с трудом. «Такая холодная и скользкая, словно полчища дождевых червей», — подумала Уокер, ощутив, как между пальцами просочилась вода. Во сне она брела по болоту, тому самому, которое еще днем чуть не поглотило ее. Ей не хотелось идти. Хотелось проснуться, но, вопреки желаниям, кошмар продолжался. Недалеко послышался тихий стон. Когда стон повторился совсем близко, Анна остановилась. Она осмотрелась, заслышав позади шлепанье. Звук стал отчетливее, и Окер поняла, за ней кто-то следует. Поступь жертвы становилась быстрее, но и преследователь не отставал. Шепот, что теперь окружил Анну, советовал ей бежать. Бежать со всех ног. «Беги, Анна, беги!» Наперебой стонали голоса. «Но тебе не убежать!» Словно безумные следом перечили они. Трава становилась выше, а почва сырее. Уже очень скоро мисс Окер обнаружила, что стоит по колено в воде. Старомодная ночнушка, которую она носила разве что в забвенное 16-летие, намокла и облепила ноги. А за широкий рукав, усеянный рюшами, кто-то настойчиво потянул. Вырвав из мертвой хватки тонкий хлопок, Анна почувствовала пальцы еще одной руки. Та вцепилась в подол, таща романистку назад. Уокер постаралась высвободиться, но за мокрую сорочку снова кто-то ухватился. Посиневшие руки болотных трупов тянули одежду в разные стороны, и Анна погружалась все глубже в вязкую почву. Она видела, как к ней сползаются утопленники, словно хищники, ведомые запахом живого тела. За их бледными ногами крался туман. Мисс Окер не пыталась вырваться. Она смиренно уходила под воду, пока к рту не подобралась липкая ряска. Анна подняла глаза. Над ней стоял человек. Его лицо заволокло тьмой, сквозь которую изредка пробивался блеск безумных глаз. Он всадил лопату в землю и плюнул в широкие ладони. Несчастная мгновенно поняла, он не собирается ей помогать. Теперь ей незачем кричать и некого звать на помощь. Куски земли полетели прямо в лицо и вмиг забились в горло. Анна задыхалась, пока онемевшее тело все еще чувствовало нестерпимую боль. Сотни мертвецов разрывали свою добычу на части. Мисс Окер в ужасе распахнула глаза. Она постаралась подняться, но не смогла. Тело непослушно качнулось и в разы потяжелев вернулось на место. Мышцы ныли, голова раскалывалась. Но все это отходило на второй план в сравнении с ночным кошмаром. Горло пересохло, а к мышечной боли добавилась смертельная жажда. Писательница перевела взгляд на угол стола, где покоился чайник с кипяченой водой и одинокая кружка. Анна приложила немало усилий, чтобы встать. Добравшись до узкой столешницы, она дрожащей рукой схватилась за чайник, который теперь казался ей неподъемным. Это совсем не похоже на алкогольное опьянение. После бокала вина? Навряд ли. А вот на отравление очень даже похоже. «Но кому? И зачем понадобилось меня травить?» — размышляла гостья отеля, поднося к губам кружку полную воды. Внезапно наверху, прямо над Анной, послышался скрип половиц. Уставившись в потолок, она услышала короткий крик. За криком последовал грохот. Нечто тяжелое упало на пол и покатилось. Шлепок, затем другой. Протяжный хрип сквозь скованное спазмом горло и тишина. Тишина, которую прорвал бег карлика. Тот пересек отельный номер и вбежал в ванную комнату. В стояке загудели трубы, а по чугуну ударила струя воды. Старинные особняки. Днем ты не слышишь практически ничего, но с приходом ночи эти дома словно оживают. Она не двигалась. Она просто слушала. Мгновение могильной тишины, и что-то тяжелое ударило в стекло, заставив ее содрогнуться. Тем временем наверху вновь заскрипели половицы. Быть может, кто-то пришел на помощь. Окер почти не дышала. Она замерла, рассматривая отельную люстру из дешевого стекла. Из номера над ней боли не доносилось ни ударов, ни криков. Ничего, что могло бы хоть немного прояснить ситуацию, хоть как-то поведать о картине происходящего. Неосторожный скрип у гардероба, и вскоре по ковру потянулось что-то увесистое. Следом череда уже знакомых шажков. Суета по другую сторону кровати. Глухой удар, шуршание и снова скрип прохудившегося пола. Наконец все стихло. Стихло так, словно никогда не происходило. Анна схватилась за переносицу. В висках пульсировала кровь, а глаза горели огнем. «В ванную!» — несвязно прошептала она и, превозмогая боль, направилась в уборную. Оперевшись о высокую спинку кровати, Окер сделала несколько шагов. Выкрашенная набело дверь расплылась в черном ореоле. Женщина схватилась за косяки, подтянув непослушное тело, включила свет. Она умылась холодной водой и приложила к колбу мокрое полотенце. Быть может, ненадолго, но ей значительно полегчало. За окном сверкнула молния, притащив за собой раскаты грома. Анна вздрогнула. Картину усугубило ее мертвецки бледное лицо в отражении зеркала, когда наверху что-то опять заскрежетало. Теперь это был не пол и не трубы. Так мог звучать, пожалуй, только напильник. Напильник для резки или пила. Но что ей можно делать в ванной посреди ночи? Анна Окер, икона издательства «Литерари», написала множество кровавых эпизодов. В романах она не скупилась на вычурные сцены жестокости. Попивая кофе, она продумывала зверства книжных злодеев до мелочей. Выбирала для них орудия и способы убийства поизощреннее. В те моменты ни один мускул на лице Анны не дрогнул. Написанное не являлось реальностью. Но то, что происходило сейчас над ее головой, смахивало на настоящее безумие. От каждого звука пилы ноги буквально врастали в холодный кафель. Пальцы, скованные судорогой, вцепились в край раковины, а глаза бездумно уставились в собственное отражение. Так продолжалось целую вечность, до тех пор, пока распиливание не прекратилось. Однако на смену ему пришло нечто еще более жуткое. Теперь елоза не сопровождалась всплесками. Ванная наверху казалась буквально затоплена. Но чем? Затоплена кровью? Анна почти теряла сознание. От одной только мысли о расчлененном трупе тесная комната напрочь лишалась воздуха. Добравшись до узкого окна, писательница приоткрыла форточку. В лицо дунул промозглый ветер, а пылающие щеки покрылись брызгами дождя. Писательница более не слышала ничего, кроме взбесившейся природы. Теперь шторм скрывал кровавое продолжение ночи и остужал воспаленный ум Анны. Мрак отельного двора рассек яркий луч фонаря. Мисс Окер отскочила от стекла и, спотыкаясь, подлетела к выключателю. В считанные секунды ее номер погрузился во тьму. Мысль о том, чтобы подойти к окну, растворились сами собой. И Анна, попятившись, опустилась на кровать. Она сидела в исступлении еще долгое время, ловя малейшие скрипы и стуки, что более не исходили этажом выше. Быть может, они принадлежали призракам? Что ж, писательница отдала бы очень многое, чтобы в старинном особняке обитали призраки умерших вместо вполне живых убийц. Беспросветная темень ирландской ночи разбавила спасительно-синевой. Казалось, чернотой уходит парализующий разум страх, уступая место рациональным мыслям и действиям. Окер поднялась с кровати и пробралась в ванную комнату. Она тихо закрыла окно и отошла к раковине. Подняв голову, женщина снова прислушалась и замерла. Даже в сумерках Анна ясно различила контрастное пятно, что проступило на некогда безупречно белом потолке. «Господи, милостивый!» — прошептала она, тут же зажав рот ладонью. «Что это? Кровь? Что же еще? Но как проверить? Глупо ждать скорого рассвета в такую погоду!» Все еще шатаясь, писательница вскарабкалась на край ванны. Она оперлась ослабевшими руками о кафель и приблизилась к пятну. Оно расползлось темным кругом, разнося неприятный запах. Даже в полумраке с большой уверенностью Анна узнала в нем кровь. Нога скользнула, а предплечья зашлись мелким тремором. И Анна едва не угодила в опасное объятие кафеля, стекла и стальных кранов. «Черт, черт!» Окер аккуратно спустилась на пол и, сев на край ванны, отдышалась. Ее била зноб, а из живота разрасталась неконтролируемая дрожь. Чуть различимый ранее кровяной запах теперь проедал ее легкие. Спотыкаясь, Анна вернулась в комнату и, сбросив махровый халат, спешно натянула трикотажные штаны и безразмерный свитер. В нем она написала все свои бестселлеры. В нем она стала легендарной Анной Уокер. В нем она рассекла широкими шагами отельный номер и остановилась у двери. Тот самый номер, в котором впервые в жизни услышала настоящее убийство. Как автор она выдохлась. И сколько ни убегай от правды, та неустанно напомнит о себе в шаблонных фразах, типовых героях и заезженном сюжете. «Тебе нужен прорыв, Анна. Именно за этим ты сюда приехала. А если прорыва не будет, то можно не торопиться в Лондон. Без новой грандиозной рукописи тебя там никто не ждет. Можешь оставаться на этом забытом Богом острове до конца своих дней. Тебе нужна свежая кровь». Окер отодвинула дубовую тумбочку и уставилась на неизменно светлеющий потолок. Пугала ли ее мысль оказаться один на один с убийцей? Конечно, пугала. Но страх смерти притуплялся, когда Анна представляла, что она умерла как писатель. «Поднимусь, разведаю обстановку и вниз, к телефону», — решила Анна и провернула ключ. Безлюдный коридор озарился тусклыми лампами, подсвечивая кругами примятый ковролин. На стенах между номерами туманные виды Ретлина и узкое окно в торце здания. «Тихо», — прислушалась Анна и вышла из комнаты. Подобно секретному агенту, она прижалась к стене и еще раз осмотрела совершенно пустой этаж. Лишь на секунду замешкавшись, Анна бесшумно добежала до лестницы. Украдкой выглянув из-за угла, она один за другим осмотрела пролеты. «Никого. По крайней мере, с этого ракурса», — заключила писательница и уже через 22 ступени была наверху. Перед ней предстал точно такой же коридор с навязчиво однообразными видами Ретлина. Первый номер от лестницы по левую руку — комната, что прямо над ней. Подкравшись к двери, Анна прислушалась. Сквозь тишину пробивалось лишь биение ее собственного сердца. Англичанка, забыв о всяком приличии, опустилась на колени и взглянула в замочную скважину. В точности такой же номер, та же мебель и похожий беспорядок. Незаправленная часть кровати казалась совсем пустой, а на полу островками валялась одежда. Одинаковые коридоры, одинаковые комнаты. Может, и ключи одинаковые? Шальная мысль вынудила Анну вставить ключ и попробовать провернуть его в замке. Засовы с легкостью отщелкнулись, и Окер осторожно нажала на ручку. Дверь послушно открылась. «Вот так фокус!» — мисс Окер проскользнула внутрь. Здесь ничего не говорило о кровавых разборках, и Анна медленно обошла кровать. Она остановилась именно там, где слышала грохот. Окер затопталась на месте, когда под ее балетками затрещало тонкое стекло. «А это что?» Она дотянулась до настольного торшера, но с щелчком выключателя в комнате не прибавилось света. Разумеется, жертва сбросила лампу на пол а убийца ее поднял. Осторожно коснувшись торшера, Анна ощутила непривычную гладкость дерева, словно оно было чем-то смазано. Из-за угла раздался звук одинокой капли. Та сорвалась и вместо того, чтобы отскочить от кафеля, упала в воду. Внимание мисс Уокер теперь устремилось к двери, ведущей в ванную комнату. Очевидно, все самое возможное и невозможное таилось там. Все то, что способно лучше любого торшера пролить свет на события ночи. Анна совершенно осознанно оттягивала этот момент. Но лучше ей не медлить. Она отняла руку от торшера, тихой поступью обошла кровать и приблизилась к уборной. Толкнув дверь, писательница обомлела. Взор утонул в багровом море густой крови, которой был покрыт весь пол и не меньше трети ванны. Оставшееся пространство пестрило уродливыми брызгами, пятнами и подтеками. Здесь хватались за кафель рукой. Тут волокли чьи-то останки. Тут откручивали окровавленными пальцами вентили. А тут остался след от ботинка. Металлический запах окутал гортань и осел на небе. Она закрыла пальцами нос и растерянно попятилась, оставляя на безликом ковре красноречивые следы. Сладковатый оттенок крови смешался с приторным цветочным запахом, взявшимся из ниоткуда. Смесь мгновенно вызвала пульсацию в висках и приступ мигрени. Уокер споткнулась о стул, что стоял посреди комнаты, и он тут же рухнул под тяжестью оставленной на спинке одежды. Одинокий звук эхом разнесся по особняку, что давно погрузился в предрассветную тишину. «В полицию! Звонить в полицию!» Анна выскочила из номера и сбежала по лестнице. В холле было темно и пусто. Дождь колотил по зарослям плюща и железным откосом, сходя водопадами из сливных труб. Уокер забежала за стойку ресепшена и схватила черную трубку стационарного телефона. Она не припоминала последнего раза, когда пользовалась подобным аппаратом, а потому далеко не сразу заметила, что трубка не издает ни единого гудка. Уокер застыла над рядами кнопок, но вскоре поняла, что телефон, как и весь особняк, онемел. Она нашла провод и даже розетку, куда был вставлен штекер. Она проверила все соединения, нажала множество кнопок и спустя долгие минуты, наконец, осознала, что линия не работает. Неужели здесь нет мобильного? Руки Анны принялись выдвигать ящики и перемещать папки с документами. Нет, нигде нет. Поднимать, скорее поднимать постояльцев. Мисс Уокер взлетела на второй этаж и замерла. Она хотела выкрикнуть «Убийство! Вставайте! Помогите! Или хоть что-то!» Но из гортани вырвался только хрип. В конце коридора стояла низкорослая фигура. В брюках не по размеру и угловатых ботинках. В аккуратно заправленной алой рубашке и взъерошенными волосами. Он сделал шаг, и настенный плафон озарил его лицо. Последнее, что отпечаталось в сознании Анны перед тем, как она его потеряла, стеклянный взгляд почти прозрачных глаз и безумная улыбка карлика.